Часть 11. Эльза. К нему бросилась Эльза. Она судорожно рыдала и лепетала жалобным голосом. «Я не хочу, чтобы он умер. Я... О, это ужасно! Разрешите мне пойти наверх, умоляю вас. Вы не можете понять». «Нет», — Мегре отстранил ее. Она, как подкошенная, рухнула на тот самый диван, где Мегре впервые увидел ее такую загадочную в черном бархатном платье с высоким воротником. «Я заканчиваю». Мишоне свою роль превосходно сыграл. Он пытался сойти за маленького смешного буржуа, который в этой кровавой драме не думал ни о чем, кроме своей шестицилиндровой машины. Следствие началось. Карл Андерсен арестован. Но судьба обернулась по-другому. Его освободили. Он никогда не заподозрил бы свою жену, он защищал бы ее до последнего. Но вот появилась мадам Гольдберг. Она, возможно, знала, кто заманил ее мужа в западню и могла рассказать. Тот же человек, который убил ювелира, следил за ней. Убийца взял ботинки Карла, который затем вернул. Это должно было стать веским доказательством. Надо, чтобы именно датчанин был признан виновным. В противном случае немедленно разоблачат настоящих убийц. Царила полная растерянность. Андерсону надо было ехать в Париж за деньгами. Человек, уже дважды совершивший преступление, ждал его на дороге, выдал себя за полицейского и сел к нему в машину. Я думаю, скорее всего, эта идея пришла в голову Оскару. Преступник вынудил Андерсона пересечь Париж. Дорога на Компьен проходила через густой лес. Убийца выстрелил в упор, он торопился и сбросил тело в яму. Он рассчитывал вернуться обратно, чтобы спрятать его более тщательно. Самое главное, нужно было как можно скорее отвести подозрение. Автомобиль Андерсона был оставлен в нескольких сотнях метров от бельгийской границы. Неизбежное заключение полиции. Он перешел границу, значит, он виновен. Убийца вернулся на другой машине, но не нашел жертвы в яме. Он предупредил из Парижа месье Оскара, но сам не хотел возвращаться в места, кишевшие шпиками. С Карлом надо было кончать. Не настало ли время использовать Мишоне? Мишоне, посвятивший всего себя любви к Эльзе, должен был отправить ее к праотцам. План был тщательно разработан. Мсье Оскар и его жена выехали в Париж, демонстративно сообщая о своих передвижениях. Мсье Мишоне пригласил меня зайти к себе, чтобы показать, как он страдает от приступа подагры. Не успел я уйти, как он поставил в кресло ручку от щетки, обмотанную клубком тряпок. Постановка спектакля великолепная. С внешней стороны полное сходство. Запуганная мадам Мишоне согласилась играть свою роль в комедии, изображая заботу о больном. Мишоне уже не знает, любит он Эльзу или ненавидит, но знает твердо, что хочет видеть ее мертвой. Ему известно, как любит Эльза пить по вечерам пиво. Пробравшись в дом трех вдов, Мишоне подсыпал яд в бутылку с пивом и стал ждать возвращения Карла. Выстрелив в него, он спрятался в колодце, который, как ему известно, с давних пор был сухим. Все это продолжалось несколько часов. Я находился у гаража. Мадам Мишоне увидела меня. Мне пришлось стрелять из револьвера. Лампа погасла, давая тем самым знак машинам не останавливаться. По телефону состоялся разговор. Месье Оскар, его жена и Гидо, сопровождавшие их, проезжая на машине, пытались выстрелами уничтожить меня, единственного человека, который что-то подозревал. Они выбрали дорогу на Этамп и Орлеан. Почему? Ведь они могли уехать в другом направлении. Но по этой дороге ехал грузовик с запасным колесом, полученным от механика в гараже. В этом колесе были запрятаны бриллианты. Надо было догнать грузовик и, нагрузив карманы, поехать их границы. «Я вас ни о чем не спрашиваю. Тихо!» Мишоне сидел в колодце. Эльза не сомневалась, что он прячется там. Она поняла, что именно он пытался ее отравить, и решила покончить с ним. Он схватил ее одной рукой за глотку, а другой за кисть руки, державшей револьвер. Борьба продолжалась в темноте. Одна пуля вылетела. Эльза закричала. Она так боялась умереть. Мегре снова зажег погасшую трубку. «Что вы скажете, месье Оскар?» Хозяин гаража, насупившись, ответил. «Ничего не скажу. Я буду защищаться». Буду настаивать на том, что я всего лишь скупщик краденого. — Неправда! — взвизгнул Гидо Феррари. — Очень хорошо. Я этого ждал от тебя, малыш. Ведь это ты убивал трижды. Сначала Гольдберга, затем его жену, наконец, Карла в машине. Конечно, ты профессиональный убийца. Это ложь! — Спокойней. Это ложь! Ложь! Я не хочу! Ты же защищаешь себя, но Карл Андерсон тебя узнает. И другие постараются от тебя отделаться. Им грозит каторга. Гидо выпрямился и желчно показал пальцем на месье Оскара. Это он приказывал. — Ух ты, черт возьми! Мегре не успел вмешаться. Хозяин гаража ударил наручниками итальянца по голове и завопил. — Негодяй, ты мне заплатишь! Они, должно быть, потеряли равновесие, так как оба покатились по полу, стесненные в своих движениях, они продолжали драться, полные ненависти друг к другу. В гостиной появился хирург. Он был в перчатках и в шляпе серого цвета. — Простите, мне сказали, что комиссар здесь — это я. — Я по поводу раненого. Думаю, он спасен, но ему нужен полный покой. Я предложил мою клинику, кажется, это невозможно. Через полчаса он придет в себя, и было бы желательно, чтобы... Но тут раздался вой. Итальянец вонзил зубы в нос хозяина гаража, и жена последнего бросилась к комиссару. — Скорей, посмотрите! Дерущихся разняли. Мишоне тихо плакал в своем углу. Инспектор Гранджан объявил. — Черный ворон прибыл! У входа в тюремную машину разыгралась новая потасовка между итальянцем и его ближайшим соседом, одним из механиков гаража. — Воры! Грабители! — кричал итальянец, обезумев от страха. — Я даже не получил причитающиеся мне деньги! Эльза оставалась в гостиной. Когда она собиралась перешагнуть порог стеклянной двери, выходящей на залитую солнцем веранду, Мегре остановил ее. «Ну как?» Она повернулась к нему и посмотрела вверх, туда, где лежал распростертый Карл. «Что вы хотите?» «Это также и его ошибка», — заключила она самым естественным тоном. «В глубине души. Нет, я не хочу сказать ничего плохого о нем. Говорите. Вы хорошо его знаете. Это его ошибка. Он почти маньяк». Карло мучило сознание, что мой отец был вором, что я состояла в банде. Он только из-за этого меня и любил. Если бы я стала молодой разумной женщиной, какую он хотел сделать из меня, он не замедлил бы вернуться к своей монотонной жизни и бросил бы меня. Она отвернулась и пробавила более тихим голосом, как бы стыдясь. Тем не менее, я хотела бы, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Карл, как это выразится, шикарный тип, но немного чокнутый. И она закончила, улыбаясь. — Полагаю, что скоро снова увижу вас. — Гидо убил, не так ли? Фраза была лишней. Она снова приняла повадки уличной девки и сказала, — Я на это не пойду. Мегре следил за ней глазами до тех пор, пока она не поднялась в тюремную машину. Он видел, как она посмотрела на дом трех вдов, пожала плечами и бросила шутку жандарму, который подтолкнул ее. «Все происшедшее можно назвать делом трех ошибок», — сказал Мегре, стоявшему рядом Люкасу. «Каких?» «Сначала ошибка Эльзы, которая поправляет картину, курит на первом этаже и, чувствуя опасность, обвиняет Карла, прикидываясь, будто защищает его. Ошибка страхового агента, который пригласил меня к себе, чтобы доказать, что он проведет ночь у своего окна». Наконец, ошибка Жожо, который, заметив меня и опасаясь, как бы все не было раскрыто, вручает водителю грузовика запасное колесо слишком маленького размера, в котором находятся бриллианты. А без этого? Без этого? Ну что ж, когда такая женщина, как Эльза, врет столь великолепно, что сама начинает верить в то, о чем рассказывает, а я же вам говорил, да, из нее могло бы выйти нечто необычное, если бы... не эти проявления низменных чувств. Карл Андерсон около месяца был между жизнью и смертью, семья предпочла взять его к себе, и он был помещен в дом отдыха, сильно напоминавший дом для душевнобольных. Конечно, он не появился на процессе, проходившем в Париже. Против всех ожиданий выдать Эльзу ее стране отказались. Ее приговорили к 3 годам тюремного заключения во Франции, в тюрьме Сан-Лазар. 3 месяца спустя в приемной тюрьмы Мегре встретил Андерсена, который ссорился с директором, предъявляя свой свадебный контракт и требуя разрешения увидеть осужденную. Он совсем не изменился, все так же носил черный монокль, только его правое плечо стало немного шире. Увидев комиссара, он смутился и отвернулся. «Ваши родители разрешили вам выехать?» «Моя мать умерла. Я стал наследником». Его лимузин высшего класса с шофером стоял в 50 метрах от тюрьмы. «И вы продолжаете упорствовать, несмотря ни на что?» «Я устроился в Париже. Чтобы навещать ее?» «Она моя жена». Его единственный глаз с тревогой следил за выражением лица Мегре, стараясь прочесть на нем иронию или жалость. И комиссар молча пожал ему руку. Находясь под строгим надзором, Гидо Феррари проводил свое время в ожидании прибытия адвоката с решением о помиловании. Но однажды утром за ним пришли и увели его. Он кричал, болтал ногами, отказался от сигареты и стакана рома и плевал в лицо священника. Конец книги. Январь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.